Глава 10. Последовавшие затем 5 дней привели меня в отчаяние. Что я мог делать, кроме того, что беседовал с официантом, долистал газеты и журналы? Читал я в них только 2 раздела, которые всегда меня привлекали – объявления и полицейскую хронику. Это единственное, что я читаю вот уже 20 лет. Единственное, что дает нам знания о природе человека и о важнейших метафизических проблемах. Например, вы читаете: «Внезапно помешавшись, муж топором зарубил жену и 4 малолетних детей». Мы ничего не знаем об этом человеке, кроме того, что его зовут Доминго Салерно, что он был трудолюбив и честен, что у него была лавочка в Вилья Лугана, и что он обожал свою жену и детей. И вдруг убивает их ударами топора. Глубочайшая тайна. И какое острое ощущение правды испытываешь, читая полицейскую хронику после заявлений политических деятелей. Все они напоминают каких-то ряженых шутов, мошенников, продающих средства для ращения волос, или заклинателей змей. Как можно сравнивать кого-либо из этих обманщиков с человеком чистейшей души вроде Салерна? Волнуют меня также рекламы. В академиях Питмана обучаются завтрашние победители. Американцы-братья Питман изобрели стенографию и первыми открыли стенографические курсы. Сияющая пара, юноша и девушка, рука об руку улыбающиеся и торжествующие, шагают в будущее. На другой рекламе изображен письменный стол с 2 телефонами и селектором. Кресло стоит пустое. Оно ждет, чтобы его заняли. А из телефонов исходят как бы лучи света, и надпись гласит: «Это место ждет вас». Особенно привлекает меня демагогическая реклама оптики Подесты. Ваши глаза достойны лучшего. Реклама крема для бритья подается в виде коротких историй с моралью. На первой картинке Педро, сильно бородатый, приглашает Марию Кристину на танец. На второй картинке дано крупным планом расстроенное лицо Педро и выражение глубокого неудовольствия на лице танцующей с ним Марии Кристины, которая старается отвернуться подальше. На третьей картинке она говорит подруге: «Какой противный этот бородатый Педро». И та ей отвечает: «Почему ты ему об этом не скажешь напрямик?» На следующей картинке Мария Кристина говорит подруге, что сама она сказать не решается. Но, может быть, подруга скажет об этом своему парню, чтобы тот посоветовал Педро побриться. На предпоследней картинке мы действительно видим, как жених подруги что-то шепчет Педро на ухо. На последней картинке крупным планом Педро и Мария Кристина счастливые, улыбающиеся. Они танцуют. Он идеально выбрит с помощью знаменитого крема «Пальмолива». И надпись гласит: «Из-за прискорбной оплошности он мог потерять невесту». Варианты. Некто теряет возможность получить великолепную работу. Или другой. Его всегда обходят с повышением по службе. Из глубины большого зала, заполненного письменными столами и служащими, среди которых легко обнаружить небритого Педро. На него смотрит лощеный шеф с выражением досады и отвращения. Дезодоранты. Удачная женитьба. Место в замечательном учреждении, приглашение на праздник. Всего этого по глупости можно лишиться из-за того, что не воспользовался дезодорантом Одороно. Рекламы с идеально причесанными, широко улыбающимися, но в то же время энергичными и весьма положительными мужчинами, обладателями крупных квадратных суперменских челюстей, ударяя кулаком по столу, уставленному телефонами, устремляясь всем торсом к невидимому и колеблющемуся собеседнику, они восклицают: «Успех зависит только от вас!» В других случаях супермен не стучит по столу, но энергичным, без тени колебания жестом, тычет указательным пальцем в читателя газеты, в этого малодушного, апатичного типа, вечно растрачивающего на всякую чепуху свое время и выдающиеся способности, и говорит: «В свободное время вы могли бы заработать 5000 песо ежемесячно», убеждая его сейчас же написать свое имя и адрес на пунктирных строчках в маленьком прямоугольнике. Демонстрируя могучие мышцы с ободранной кожей, мистер Атлант обращает свой призыв к слабакам всего мира. «Через 7 дней вы заметите ощутимый прогресс и, решительно занявшись переделкой и преображением своего тела, вскоре станете обладателями такой же фигуры, как у мистера Атланта». Надпись: «Все восхищаются шириной его плеч. Вам достанется самая хорошенькая девушка и самая завидная должность». Но нет ничего лучше для распространения оптимизма и добрых чувств, чем Reader's Digest. Reader's Digest – популярный американский литературно-политический журнал. Статья господина Фрэнка и Эндрюса, озаглавленная «Когда собираются владельцы отелей», начиналась так. Знакомство с лучшими владельцами отелей, прибывшими в Соединенные Штаты в качестве представителей своих коллег из испано-американских стран, было для меня одним из самых волнующих моментов в жизни. И затем сотни статей, предназначение коих поднять дух у бедняков, прокаженных, хромых, страдающих эдиповым комплексом, глухих, слепых, немых, глухонемых, эпилептиков, туберкулезных, больных раком, парализованных, макроцефалов, микроцефалов, детей или внуков буйно помешанных, страдающих плоскостопием, астматиков, умственно отсталых, заик, людей с дурным запахом изо рта, несчастливых в браке, ревматиков, у художников, потерявших зрение, у скульпторов, потерявших обе руки, у музыкантов, потерявших слух, вспомните о Бетховене, у атлетов, оставшихся после войны парализованными, у отравленных газами в Первую мировую войну, у безобразных женщин, детей с заячьей губой, гнусавых, у робких торговцев, у долговязых низкорослых почти карликов, у весящих более 200 кило и т.д. Заглавие. «С первой работы меня прогнали в зашей. Наш роман начался в Лепрозории. Я живу счастливо, хотя болен раком. Я потерял зрение, зато приобрел богатство. Ваша глухота может стать преимуществом». И т.д. и т.п. Выйдя из бара и нанеся обычный мой вечерний визит в пансион, я еще полюбовался на Пласа Онсе, большой рекламой, предлагавшей вермишель Санта-Каталина. И хотя я не помнил, кто она была, эта святая Екатерина, я вполне допускал, что она претерпела мученичество. Ибо мученичество всегда было профессиональной обязанностью святых. И я не мог не задуматься над странным свойством человеческого существования. Над тем, что человека распнут или заживо сдерут с него кожу. А со временем он превращается в фирменную марку вермишели или каких-нибудь там консервов.